Глава 28. От покрытых мхом дров поднимался кислый дым, но зловоние разлагающейся плоти беспокоило Лилу гораздо больше. Она настороженно присела напротив Одессы. В глазах старшей Моросит, сидевшей у костра, появился тревожный блеск. «Я преследую нарукайские корабли, идущие вниз по реке, и жду своего шанса. Мне нужна твоя помощь», – пояснила Лила. Одесса удивилась, но голос ее был непривычно отстраненным. «Почему тебя волнуют нарукайцы? Многое изменилось с ночи восстания, когда ты покинула город. От Эльдакара ничего не осталось. Армия генерала Утроса пробудилась и осадила город. А потом нарукайский флот атаковал с реки. Эльдакар снова исчез под саваном вечности, и я оказалась снаружи. Мы не можем вернуться. Никто не может». Одесса перевела взгляд на отрубленную голову, лежавшую в спутанной траве. Взгляд ее был сердитым. «Именно об этом он мне только что и сказал». По гноящейся плоти ползали черные жуки. Голова сильно разложилась, глаза вздулись, а рот раскрылся. Лиле потребовалось несколько мгновений, чтобы узнать темные волосы, козлиную бородку и искаженные черты лица. «Это же главнокомандующий волшебник Максим. Властительница Тора приказала принести его голову, и именно этим я и занимаюсь». Одесса рассеянно отмахнулась от кусачей мухи. «Он был зерцалоликим и хотел разрушить Эльдакар. Он заплатил за преступление, но этого недостаточно». Ее лицо потемнело, и вдруг она закричала на разлагающийся ужас. «Ты слышишь меня, Максим? Недостаточно! Я насажу твою башку на пику перед вратами Эльдакара, и все горожане узнают, что ты натворил». В поведении и разговорах Одессы сквозило безумие. Спокойным, ровным голосом Лила еще раз объяснила. «Эльдакара больше нет, Одесса. Мы не можем вернуться». Другая Моросит склонила голову на бок, словно слушая ответ гниющей головы, а потом выпрямилась, словно приготовившись к битве. Непростые годы сказались на ее внешности, и короткие черные волосы прочертила седина, но когда-то она обладала дикарской красотой. Ее лицо по-прежнему было худощавым, а тело мускулистым. Но теперь в темных глазах Одессы мелькали тревожные тени. Ее взгляд метался, словно она высматривала что-то невидимое. «Нет-нет, он лгал. Эльдакар не может исчезнуть. Я должна принести голову Максима властительнице». Сидя возле костра, Лила сцепила руки на колени. «Я твоя сестра Моросит. Ты знаешь, я не стала бы тебе лгать». Одесса чуть обмякла и посмотрела на отрубленную голову. «Да, Лила, я знаю, что ты говоришь правду». Она схватила пригоршню темных волос и поднесла голову к огню. «Может, мне зажарить тебя здесь? Если властительница исчезла, то мне нет нужды доставлять ей трофей. Я хочу слышать, как ты кричишь, пока огонь пожирает кожу на твоем лице». Капли гноя стекали по подбородку и с шипением падали на угли. «Одесса, что ты делаешь?» Тихо и настороженно спросила Лила. «Заставляя его прекратить насмехаться!» Глаза главнокомандующего волшебника превратились в сероватое желе, напоминавшее тухлый яичный белок. С влажным чавканием часть скальпа отделилась от черепа, и голова упала бы в огонь, но Одесса успела перехватить ее за мягкий обрубок шеи. «Не сейчас. Не так просто». Одесса вернула голову в испачканный мешок. «Молчи!» Затем она повернулась к Лиле. «Если говоришь правду, если властительница повержена, а Эльдакар исчез, то мое задание окончено». Разочарование Одессы поразило Лилу в самое сердце. Задание, из-за которого женщина перенесла столько невзгод, было единственным, что заставляло ее идти дальше. «Куда мне теперь идти? Что делать? У меня есть миссия, и это миссия Моросит. Ты можешь помочь. Тут полно нарукайцев, которых нужно убить, и ты получишь шанс пролить их кровь. У нас обеих будет цель». «Расскажи мне о миссии». Лила предоставила своему командиру официальный отчет, надеясь достучаться до Одессы. Она подробно рассказала о Беннане, молодом мечнике, которого она обучала в тренировочных ямах. Одесса подняла брови. «Да, Беннан был твоим любимым питомцем. Он развратил моего чемпиона Яна и вынудил меня его убить. Если охотишься на Беннана, я тебе помогу. Он заслуживает смерти за тот урон, который нанес нашему обществу. За то, что заставил меня забрать жизнь такого хорошего чемпиона». Лила размышляла, как лучше ответить. «Да, я охочусь на него, но не собираюсь причинить ему вред. Мы с Беннаном сражались на одной стороне, защищая Эль-Дакар. Мы даже бились с самим королем Скорбь». Она понизила голос. «Его вместе с другими эльдакарцами захватили в плен. Мой город исчез. Я осталась снаружи. Я решила спасти Беннана». «Почему?» Защитной реакцией Лилы стал гнев. «Потому что я так решила. Я сочла миссию достойной. Если ты моя сестра Марасит, то тебе должно быть достаточно такой причины». Одесса задумалась. Поросшая мхом древесина горела плохо, и Лила подложила несколько зеленых веток. Темнота вокруг оставалась кромешной, но над болотами появился низко стелющийся туман. «Властительница Тора не любила нарукайцев, называла скотами. Она бы хотела, чтобы я их убила, ведь они атаковали город. Но зачем мне спасать тощего раба арены? Беннан доставил кучу проблем. Он искусный любовник». Лила придумала ответ заранее. «Саван Вечности снова накрыл город, и Беннан Фермер – единственный оставшийся воин. В каком-то смысле он чемпион Эль-Дакара и может оказаться полезным». Одесса поразмыслила над этим. «Не следует отказываться от полезных инструментов или бойцов. Тогда давай вместе спланируем, как расставить ловушку. Мы будем сражаться с нарукайцами, и я смогу освободить Беннана, как и поклялась». Ее настойчивый взгляд привлек внимание Одессы. «Ты поможешь мне, как Марасит, сестре Марасит?» Одесса сердито заговорила с головой, скрывавшейся в мешке. «Меня не заботит, чего ты хочешь, Максим. Я сама приму решение». Искорки безумия в ее глазах стали ярче. «Прекрати смеяться, или снова опущу в воду и позволю рыбам поедать твое лицо». Немного успокоившись, Одесса посмотрела через костер на Лилу. «Если мы с тобой единственные Марасит, оставшиеся снаружи Савана Вечности, то твоя миссия – моя миссия. Я буду биться с тобой бок о бок против нарукайцев, но своего тощего мечника спасай сама».